Друзья, всем привет! Я думаю, все заметили, что ролики на моем канале стали появляться гораздо реже, чем это было в зимний период. Это связано с тем, что у меня начался рабочий сезон, и теперь нет столько свободного времени, как это было в зимний период. Поэтому отнеситесь к этому с пониманием. На данный момент я вот хочу вам показать такой продукт, который я приобрел, гуляя по нашему большому магазину. Называется он «Касторама». Видите, продукт аукционный. По акции эта бензопила стоила мне 2500 рублей. Посмотрим, развод это или действительно стоящая вещь, которой хотя бы можно пользоваться в домашних условиях. Я не говорю там о какой-то профессиональной деятельности. Хотя бы в домашних условиях пилить по двору деревья и мелкий кустарник. В общем, давайте откроем ее и посмотрим, что там внутри. Так, ну вот так вот все упаковано в пакетике. Все аккуратненько. Здесь мы видим цепное масло 1 литр, что уже радует, что не придется нам, так сказать, покупать масло отдельно для того, чтобы заливать в контейнер, который находится в самой пиле, который предназначен для смазки цепи. Так, имеем бачок мерный для того, чтобы делать рабочую смесь бензина с маслом. Это тоже приятно. Не надо ничего рассчитывать. Все размечено. Ну, не знаю, будет видно, нет. Вот тут вот видно, докуда налить бензин, докуда масло. Так, ну, это гарантия. Руководство по эксплуатации. И вот она, сама пила. Ну, визуально пластик дешевый, конечно, не такой, как на Хускварне там, либо на Штиле. Но понятно, что за такие деньги как бы рассчитывать на что-то более качественное будет глупо. Но сразу прикол, наклейка. Наклеена вообще, не знаю. Такое ощущение, что ее кто-то пьяный наклеил. Она должна вот так быть ровно, а ее прилепили. Как будто кто-то либо был пьяный, либо с хорошего бодуна ее прилепил. Таким образом, кстати, держится хорошо. Но не буду я ее отрывать. Вот у нас цепь запакована отдельно. Набор ZIP. Напильник тут для заточки цепи. Всякие шестигранники. Ключ свечной. Ну, это рукоять включения передачи. Направляющая, по какой у нас цепь. С таким фирменным логотипом Anyfield. И кожух защитный. В общем, давайте сейчас все это дело мы соберем. И попробуем завести. И посмотрим вообще, стоит ли эта вещь 2500 рублей, или ей прямая дорога в мусорные контейнеры. Просто так, я не знаю, какая вообще может быть себестоимость производства данного продукта, да, если его продают за 2500, то минимум 1500 она должна стоить, чтобы ее сделать на заводе, да, и как бы 1000 прибыль, чтобы получить. Ну, не знаю, какие материалы могут использовать для того, чтобы за 1500 рублей, грубо говоря, собрать вот такой вот аппарат. В общем, давайте сейчас я соберу, повторюсь, попробую завести. Так, ну что, пила собрана. Давайте попробуем завести. Я еще ни разу не дрынкал стартером. Посмотрим, как она запустится. Thank you. Так, что-то не хочет. Отсос вытянут. Друзья, ну пока я завожу нашу пилу, в течение 7 минут уже, хотел бы вам показать, какие аналоги можно купить за 3000 рублей на Авито. Вот здесь вот продавец продает бензопилу «Дружба» советского производства за 3000 рублей. Ну, что-то на бензопилу это не очень похоже, больше похоже на кучу ржавого говна, который давно место уже в металлоломе. Ну вот, 3000 за нее хотят. Думаю, вряд ли кто-то отважится за нее такие деньги выложить. Ну да бог с ней, пусть продает. Может быть, найдется такой человек. Вот здесь вот штиль в пилу продают. Производство Китай. Требует ремонт. Видите, бензопила штиль, но Китай. Пишет продавец. Это значит о том, что это не тот штиль, про какой все думают. Это штиль китайского производства, но какая-то подделка. 3000 поломанная. Поэтому уже можно задуматься, как бы, есть ли смысл брать поломанную пилу за 3000, если можно за 2500 взять неполоманную, новую. Ну и вот пила центр, может быть, гентер, центр, что-то такое, джентер. В общем, бренд, я так понимаю, другой, но это вообще... Она идентична с моей пилой. Тут вот тумблер. Здесь тумблера нет, заглушка. Но тут вот чуть пониже сделан выключатель. Кнопка подсоса здесь. Здесь тоже вот она, кнопка подсоса. Ну, вообще, ручка, все, заливная горловина, все то же самое. Просто немножко по форме пластика изменена и все. Поэтому просто хотел показать, какие ценники сейчас на Авито, на бэушные пилы, либо на новые. Ну, в общем, как-то вот так в общих чертах. Давайте вернемся к заводу пилы. Так, ну после 10 минут моих страданий она завелась. Сейчас посмотрим, как она запустится на камеру. Так, ну что, вот давно руки чешутся у меня вот эту вот хрень спилить. Я ее пытался обычно пилой пилить, но это геморрой, даже до середины не напилил. Поэтому посмотрим, давайте, как вот с этим вот, так сказать, огрызком дерева справится вот этот вот китайский аппарат. Ну что сказать, она пилит, вы видите, пила реально пилит, такой толстый ствол, и она идет в него как нож в масло. У меня просто есть один вопрос, если кто знает, напишите ответ в комментарии, как возможно сделать пилу по себестоимости где-то 1300 рублей, да, выставить ее в магазине за 2,5 рубля продавать. Сами понимаете, что на продаже этой пилы должен заработать и производитель, и должен заработать продавец ее в магазине. Поэтому я немного в шоке, что она работает вообще. В общем, давайте посмотрим дальше, как она справится с этим деревом. Ну а вы мне объясните, как такое возможно. Так, ну что, я доволен. 2 секунды и дерева нету. Хотя от долговечности вот этого агрегата это не говорит. Сколько он прослужит, неизвестно. Но в любом случае для, так сказать, занятия у себя в саду, в огороде она подходит. Всем рекомендую приобретать. Всем пока. Так, и небольшой по скрипту. Хоть это и пила, не какая-нибудь там Хускварна и штиль, который стоит там больше 10 тысяч, да, а китаец за 2,5 рубля. Все равно после использования инструмент рекомендую цепь почистить щеточкой какой-нибудь мягкой. Для чего, объясню. Для того, что даже если в сухую погоду работает, дерево имеет влагу, и при работе пила, естественно, соприкасается с влагой и будет потом ржаветь, несмотря что оно в масле. Поэтому щеточкой очистили и одели кожух. Вот и все. До следующего использования. Я думаю, что с ней ничего не случится, и пару деревьев еще и как минимум можно будет спилить. Спасибо за просмотр. Всем пока.